что он понял меня, и мне стало обидно, что Кузьминский не выказал никакого участия. Анатоль сел возле меня. «Вам холодно и руки холодные?» — сказал он покровительственным тоном, положив свою большую руку на мою. В первую минуту мне показалось это очень странным, и я хотела отдернуть свою руку, но боялась обидеть его. Тон его со мной был очень простой, родственный, так что я ничего не сказала, но подумала. Видно, в Петербурге это можно и принято. Кузьминский с Ольгой ушли в другую аллею, и их не было видно. «Таня, вы простудитесь в вашем открытом платье», — сказал он. «Ведь отец велел вам надеть что-нибудь, я захватил вашу накидку». «Он без моего разрешения называет меня Таня», — так мелькнуло у меня в голове. «Стало быть, это можно». И в Петербурге это принято. С глупой наивностью, думала я. С этими словами он заботливо укутывал меня, и я чувствовала, как его рука касалась моих плеч. Я хотела уйти, но не могла. Почему? Сама не знаю. Мы дома. Вера и я уже легли спать. Мы спали в одной комнате. Мне не спится, и самые разнообразные мысли приходят мне в голову. Вот кабы мама была со мной, она бы все мне разъяснила, а теперь... «Верочка!» «Что?» — спрашивает она. «Ты не спишь?» «Нет. А что?» «Ты была когда-нибудь... влюблена?» Верочка засмеялась и привстала. Она никак не ожидала такого вопроса, да еще в такой поздний час. «Да, немножко», — сказала она, подумав. «В кого?» «В нашего рисовального учителя. Только ты никому не говори. У нас никто этого не знает. Он такой милый, талантливый». Верочка была миловидная блондинка, двумя годами старше меня. Ее старшая сестра заменяла ей мать, считая ее вечно ребенком. Держали Верочку строго, отчего у нее выработалась известная скрытность. «Верочка», — снова допытывалась я, — «как ты думаешь, можно любить двух за раз?» Верочка засмеялась и приняла это за шутку. «Что это ты говоришь, Таня? Как же это двух за раз любить?» «Да так, и того, и другого». «Какая ты смешная! Конечно, нет». Я не отвечала, и мы замолчали. «Она не поймет этого», — подумала я. «Она слишком благочестива». Первые солнечные лучи уже пробивались через завешенные окна, и мы вскоре заснули, не разъяснив моего сложного вопроса. На другое утро, 6 мая, отец писал Толстым письмо. Приведу отрывки из его письма. «Вероятно, мамаша писала уже тебе, что я поехал в Петербург хлопотать об Саше и взял с собой Таню. Это, одно слово неразборчиво, собирается сама тебе писать. Хлопоты мои насчет Саши увенчались полным успехом. Я остаюсь всеми чрезвычайно доволен, подавно Баранцовым, то есть товарищем генерал-фельдцехмейстера. Теперь ожидаю еще окончательной бумаги от начальника всех учебных заведений Исакова, и тогда отправлюсь обратно в Москву. Много бы пришлось писать, если передать вам все мои переговоры. Теперь порасскажу вам об другом. Вчера утром продолжал я делать свои визиты и был у Степана Александровича Гедеонова и генерал-адъютанта Огарева. Последний рассказывал мне, что Казаков читал князь Иван или Дмитрий Александрович Оболенский «Императрице», которой очень понравилась эта повесть. она была прочитана...